Мы пошли к выходу. Мэри первая, следом я, потом маг и последним каторжник. Выйдя из зала, перешли по площадке к лестнице. Поднимаясь по ней, я с неудовольствием подумал о предстоящем крутом подъеме. И тут вдруг со щелчком ступени сдвинулись, превращая лестницу в ровную горку. Не удержавшись, мы кубарем покатились вниз. Последовавший удар о камень заставил свет померкнуть в моих глазах. Очнувшись в полной темноте, я не сразу осознал случившееся. Наконец ситуация стала проясняться. Я лежал, зажатый между двумя телами, лицом вниз. Осторожно приподняв голову, я различил неясный свет, выбивающийся из-под соседнего тела. С трудом оттолкнув кого-то, навалившегося на меня, медленно приподнялся, присел на корточки. Сдвинув лежащего рядом, я обнаружил источник слабого света, чудом не разбившуюся лампу. В ее слабом свете удалось понять случившееся. Скатившись по лестнице, мы налетели на вылезшие из стены напротив лестницы двухфутовые шипы. Каторжник, шедший последним, так и остался висеть, нанизанный на них. Древние явно не рассчитывали на толпы шляющихся по их замку воров, поэтому, пронзив каторжанина и мага, шипы не достали до нас с девушкой, и мы пострадали только от ударов о камни, пока катились. Осмотрев лежащего мага, я обнаружил, что не только каторжникам пришлось расплатиться жизнями за сокровища древних. Сдвинувшись к девушке, осмотрел и ее. Не увидев ран, принялся тормошить, пытаясь привести в чувство. Сдавленно простонав, она открыла глаза и уставилась на меня. «Что случилось?» — спросила она. «Мы попали в ловушку», — угрюмо ответил я. «И вот результат». Махнул я в сторону стены. «И маг тоже погиб». Мэри, приподняв голову, посмотрела на тела. «Да, даже амулет защиты не помог». Девушка, болезненно поморщившись, усмехнулась. «Какой тут к демонам амулет поможет? Посмотри на шипы истинным зрением». Я послушно посмотрел. Шипы светились красным светом, насыщенные какой-то магией. «Да уж, умели древние бороться с незваными гостями», — пробормотал я. Мэри, поднявшись с пола, отхлебнула из фляжки вина, протянув затем ее мне. С благодарностью посмотрев на девушку, я приложился к фляжке. «Что будем делать?» — спросил я у нее, возвращая фляжку. «Выбираться?» — ответила она, осматривая подъем. «Тебе придется лезть наверх». Достав из ножен два кинжала, протянула мне. «Будешь втыкать их между стыками плит. Почему я полезу? А если не удержусь и скачусь вниз?» «Я тебя здесь поймаю, а в том, что ты сможешь меня удержать, сомневаюсь». «Удержу, не сомневайся», — заверил я. «Все равно лезть тебе». Девушка притянула меня к себе вплотную. «Ты же не хочешь остаться здесь вдвоем со мной?» Обнажила она в улыбке свои клыки. Я яростно замотал головой, отвергая столь кощунственную мысль. «Тогда не спорь и лезь». Мне оставалось только выполнять ее приказ. Перехватив поудобнее кинжалы, пополз наверх. К моему удивлению, взобраться оказалось не так уж и сложно. Глубокие щели между плитами позволяли крепко цепляться кинжалами. Подтягиваясь, минут за пять я добрался до верха. Отдышавшись, поспешил в лагерь. Увидев меня, бегущего из замка, наемники вскочили, настороженно наблюдая за моим приближением. «Что случилось?» — спросил встревоженный прист. «Чего ты мчишься, сломя голову? Надеюсь, ты ничего там не натворил такого, за что господин Эдгар прикажет тебя наказать?» «Прикажет», — усмехнулся я, переводя дыхание. «Демонам в пустошах ваш господин Эдгар теперь приказывать будет». «Ты чего несешь?» — встряхнул меня Рил. «Говори, что случилось». «То и случилось. Веревку давайте. Надо помочь леди выбраться». Рил, подбежав к мешкам, вытащил веревку. «Хватит?» — дождавшись моего утвердительного кивка, сказал остальным. «Пойду с ним, узнаю, в чем дело, а то от него слова вразумительного не добьешься». Мы побежали к замку. Подойдя к двери в подвал, я бросил вниз веревку, обмотав край вокруг руки, и уперся в стену. «Готово! Можете выбираться, леди!» — крикнул я. Веревка пару раз дернулась и натянулась. Через минуту девушка поднялась на площадку. «А что с господином Эдгаром?» — спросил у нее Рил. «А то этот толком ничего сказать не может». «Все, закончился господин Эдгар», — сказала девушка, отряхиваясь. «Погиб. Так сказать, встретил ловушку, оказавшуюся умнее его». «Как же так?» — потерянно прошептал Рил. «Что же нам теперь делать?» «Пойдем в лагерь, там решим, как быть». Придя в лагерь, Мэри объявила притихшим наемникам. «Господин Эдгар погиб, поэтому вы переходите под мое единоличное командование. Обещанную магам плату плюс небольшой бонус получите у меня. Вопросы есть?» «Нет, леди Мэри, все понятно», — нестройно ответили наемники. «Хорошо. Тогда сейчас собираем необходимые для обратного пути припасы и отправляемся домой. Делать нам здесь уже нечего». Мы быстро собрали каждому по мешку, бросив теперь ненужное снаряжение и часть припасов в лагере. Перебрались на другой берег, встав перед мостом, взглянули в последний раз на замок. Взмахнув несколько раз мечом, Мэри обрубила натянутые веревки. Мост рухнул вниз, образовав поднимающуюся из воды лестницу. «Чтоб никто случайно туда не забрел», — пояснила нам Мэри. Привал на ночь мы сделали на старом месте у начала карниза. Разведя костер, мы поужинали. Рил, сокрушенно качая головой, проговорил. «Вот так, сюда шли с господином Эдгаром, а обратно без него. Помянем хорошего человека». «Помянем», — поддержали мы. «Что теперь говорить-то будем? Расскажем совету магов о замке?» — поинтересовался у Мэри Прист. «Думаю, не стоит. Если не хотите еще раз сюда попасть, хоть в замке и не осталось ничего ценного, но маги обязательно захотят проверить, да вас с собой потянут. А то, что в замке ловушек осталось без счета, надеюсь, вы понимаете. Лучше сидеть со своей сотней золотых, да языком не трепать. За пару золотых, что совет подкинет, лично я рисковать не собираюсь». «Правильно, не стоит болтать. Хороший куш сорвали, не стоит больше сюда соваться», — зашумели одобрительно наемники. Мэри смотрела на меня, опешившего от ее заявления. Глаза ее холодно всматривались в мое лицо. Она немного сдвинулась, открывая себе пространство для атаки. «Да, не стоит никому говорить», — поеживаясь под ее взглядом, промямлил я. Девушка удовлетворенно кивнула, поняв, что рассказывать наемникам о том, что в замке лежит портал, стоящий многие тысячи золотых, я не буду. А что толку говорить? Стало бы возле костра на несколько трупов больше, и все. Вон она уже приготовилась. Один мой писк о золоте, и полетят наши головы. Наемники даже подняться не успеют. Я хлебнул еще вина. Да, надеяться на то, что она оставит меня в живых, бессмысленно. Пока, видимо, она рассчитывает, что я проведу их через перевал, а затем меня ждет небольшой несчастный случай. Нужно срочно смываться, не надеясь на ее милость. Отойдя от костра, я развернул подстилку и завалился спать. Немного поболтав, остальные тоже отправились отдыхать, оставив на страже Рила. Проснувшись глубокой ночью, я увидел, что все спокойно спят, а возле костра Прист, позевывая, смотрит на огонь. Не двигаясь, я создал заклинание сумеречных теней. Осторожно передвигаясь, чтобы не дай Дарк не столкнуть какой-нибудь камень, отошел к скале и под ее прикрытием прокрался к тропе. Пока выбирался из лагеря, весь покрылся холодным потом, постоянно ожидая окрика Мэри. Отойдя ярдов на 100, двинулся быстрей, с каждым пройденным ярдом наращивая скорость, пока не сорвался на бег. Добравшись до развилки, я свернул по левой тропе и прошел по ней ярдов 200, когда меня осенила идея. Не убегать от них, изматывая себя быстрым переходом и постоянным ожиданием догоняющей смерти, а вернуться назад по карнизу, подождать, пока они уйдут вперед за развилку, а самому пойти другой тропой. В крайнем случае, если они разделятся, неторопливо пойти сзади. Идея показалась мне чудо как хороша. Сдвинувшись еще вперед, я нашел небольшой участок земли и наступил на самый краешек, оставив свой след. Теперь, заметив его, они будут пребывать в уверенности, что я пошел этой тропой. Развернувшись, я поспешил к лагерю. Фу, похоже, моего отсутствия никто не заметил. Наложив на себя заклинание теней, повторно двинулся под скалой по старому маршруту. То ли я уже устал бояться, то ли, как говорят, ко всему привыкаешь, но мой второй проход сквозь стоянку прошел намного быстрее и легче. Проскользнув мимо спящих, я двинулся по карнизу к мосту. Свернув за поворот, еще немного прошел, бросил мешок и уселся на него. Немного погодя, в голову начали лезть мысли, что моя задумка не очень хороша. Вдруг они сперва пойдут не к развилке, а назад. От таких мыслей мне стало не по себе. Надо бы спрятаться куда-нибудь от греха. А куда здесь спрятаться? Тут мне припомнился выступающий из скалы уступ. Бросившись туда, я осмотрел стену. Отлично. Уклон, конечно, крутоват, зато полно трещин и выступов. Я достал веревку, привязал к одному концу мешок, а другой закрепил на поясе, меч приладил за спину. Вздохнув, полез наверх. С трудом нашаривая в тусклом свете звезд выемки, медленно продвигался к своей цели. Через полчаса упорного труда я лег на выступе, давая отдохнуть немеющим мышцам. Немного передохнув, затащил мешок. Расслабившись, растянулся на скале. Прикрыв глаза, я задремал. Встающее над горами солнце разбудило меня. Лежа на спине, я умиротворенно любовался небом. «Слезай оттуда!» Раздавшийся возглас заставил меня испуганно вздрогнуть, а камень, ударившийся о скалу и осыпавшийся градом осколков, не оставил никаких сомнений в том, что мое убежище обнаружено. Я придвинулся к краю уступа, нависающего над тропой, и посмотрел вниз. У края карниза красовалась Мэри, подкидывающая на ладони камень. «Слезай оттуда!» — повторила она, увидев меня. «Не, мне тут больше нравится. Останусь лучше здесь», — помотал я головой. «А чего ты туда забрался?» — сделала недоуменное личико Мэри. «Вид отсюда превосходный. Решил полюбоваться напоследок», — с сарказмом ответил я. «Налюбуешься еще? У тебя вся жизнь впереди. Слазь». «Ага, прям тебе в ручки. Сейчас. Ищи другого лопуха». «Совсем не понимаю тебя. Чем тебе мои руки не по нраву? Не беспокойся, не собираюсь я к тебе прикасаться». «Я тебе почти верю. Только о лежащем вон там портале», — махнул я в сторону замка, — «ты не забыла?» «Нет, не забыла. Просто посчитала, что наемникам знать о нем не обязательно. Нам на двоих больше достанется». Я расхохотался ей в лицо. «Ты что, совсем меня за доверчивого ослика держишь? Да по твоим глазам видно, что ты меня за пару серебраков придушишь, а за несколько тысяч золотых горло перегрызешь, не задумываясь». «Ты меня совсем не знаешь, а придумываешь не весь что», — возмутилась Мэри. «Ничего я с тобой не сделаю, спускайся». «Нет», — твердо ответил я. «Послушай, ну не будь ослом, спускайся, а то придется твоей шкурке пострадать», — выбросив камень, сказала девушка. «Оставить тебя одного я не могу. Ты непременно разболтаешь о портале. Ты будешь безопасен только рядом со мной». «Не слезу и не уговаривай», — отрезал я. «Если так горишь желанием быть рядом со мной, лезь сюда. Тебя здесь ждет теплый прием», — показал я ей меч. «Что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — вздохнула Мэри. «Выбирай, или ты спускаешься, или отправишься прямиком к Даргу». Вытащив из мешочка руну, она повертела ее в руке. «Все-таки древние прекрасные вещи делать умели. Не надо было в магических школах учиться, знай только, как руной пользоваться и все дела». Я застонал, увидев рунный камень. Рунный камень позволяет быстро многократно использовать нанесенное на него заклинание, ограничен лишь количеством силы владеющего. «Как же я про него забыл. Ей и лезть за мной не надо. Отойдет, чтоб камнем не зацепило, да начнет скалу заклинанием долбить». «Я жду», — сказала Мэри. «Спускайся, или я снесу к демонам твое убежище». «Хорошо, спускаюсь», — скрипя зубами, ответил я. «Вот и славно». Закрепив на уступе веревку, я спустился. «Дарк, дорога вниз заняла меньше минуты, а сколько времени потрачено на подъем. Бросив мешок у стены, повернулся к Мэри. Она со снисходительной улыбкой наблюдала за мной. «Прекрасно. Теперь подойди к краю карниза и брось в реку меч», — приказала она. «Такому трусу он ни к чему». Отойдя к краю, я бросил вниз оружие. Мой новенький меч успел несколько раз перевернуться в воздухе, прежде чем исчез в реке. Вздохнув, я отвернулся от реки. Мэри приблизилась ко мне. «Молодец, послушный мальчик». Похвалила она меня, подойдя так близко, что мне пришлось двинуться на самый край карниза. «И умненький вдобавок». Судорожно сглотнув, я уставился на нее. Ее глаза холодно смотрели мне в лицо, на губах застыла усмешка. Как зачарованный, я смотрел ей в глаза, не в силах отвести взор. Подняв руку, она погладила меня по щеке. «Обожаю послушных мальчишек. Надеюсь, ты не будешь противиться неизбежному?» — спросила она и, показав клыки, с улыбкой облизнулась. В ее глазах разгоралось предвкушение трапезы. В этот миг мой страх угас, затопленный волной гнева. Умереть, как покорная овечка, подставив шею под клыки? Ни за что. Умереть, так умереть, как мужчина. В бою. Пусть в неравном, но в бою. Вернув ей улыбку, я схватил ее за куртку и рванул на себя, в последний миг увидев удивление в ее глазах. Не удержавшись от внезапного рывка, она полетела вслед за мной в реку. Удар о воду на мгновение оглушил меня, но ледяная вода быстро привела в чувство. Рванувшись вверх, я вынырнул. Изо всех сил принялся грести против течения, забирая к противоположному берегу. Какое счастье, что меча нет. Отцепляя его, я бы потерял драгоценное время. К другому берегу мне удалось добраться за 3 ярда до свисающей лестницы. Перед ней меня ударило о подводный камень, откинув в сторону. Взвыв от боли, я дернулся к натянутым рекой веревкам. Судорожно вцепившись в одну, подтянулся к лестнице и полез вверх. Взобравшись на скалу, я отполз на 2 ярда от края и, перевернувшись на спину, судорожно втягивая грудью воздух, смотрел на поднимающееся над горами солнце и смеялся.